Чего так в Москве лимиты до хуя? Отчего так забиты метро и трамваи? От того, что в Москве поработать, блять, все норовят. Ну а места на всех не хватает. И по правде сказать, я не очень вам рад. Может, в чем-то не прав и чего-то не знаю. Но когда... Куда прешь, смей московский? Тебе говорят. То на вас уже зла не хватает. А в метро гастарбайтер толкает плечом. Он увидел сидячее место. Так и дал бы похарить тебе кирпичом. Заебал. Без тебя и так тесно. Извини, но в трамвай мы не влезем с тобой. Ты пойми, я не злой, обижаться не стоит. Но настройку свою лучше пёхом пиздуй, дорогой. Для здоровья полезно, никто и не спорит. Отчего так в Москве лимиты да хуя? От того, что дешевле траншей копает. За любую работу попросит гринов 50, и ему их на месяц хватает. А в метро гастарбайтер толкает плечом. Он увидел сидячее место. Так и дал бы похарить тебе кирпичом. Заебал, без тебя и так тесно. А в метро гастарбайтер толкает плечом. Он увидел сидячее место. Так и дал бы похарить тебе кирпичом. Заебал, без тебя и так тесно.